А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Доброго здравия, уважаемые радиослушатели. Я Рират. Сегодня хотел бы вам сказать пару слов о чайном грибе. Опять же, отвечая на вопрос нашего уважаемого радиослушателя. И мои пару слов заключаются в следующем. Радиослушатель задает вопрос, полезен ли чайный гриб к употреблению. Ответить на этот вопрос я могу следующим образом. В целом, существует много информации относительно полезных свойств чайного гриба. Но в своей практике, в своей жизни я чайный гриб непосредственно не употребляю, не применяю его. У меня есть некоторые опасения. Я, возможно, ошибаюсь. Возможно, чайный гриб обладает абсолютной полезностью, но я предполагаю, что чайный гриб может нести в себе некую опасность для употребления. Во-первых, это бактериальная структура, которая разбрасывает вокруг себя споры. Во-вторых, это субстанция, которая образует слизь в достаточном количестве. И что споры, что эти частицы слизи попадают в наш организм и могут его засорять. Для того, чтобы избежать этих негативных последствий, я просто его не употребляю. И тем, кто задает мне вопрос, полезен ли чайный гриб к употреблению, я могу сказать, что я считаю, что чайный гриб не обладает абсолютной полезностью. Если вам необходимы молочно-кислые бактерии, допустим, для улучшения пищеварения, то их можно получить из квашеных овощей. Там они содержатся в большом количестве, даже в большем, чем в молочно-кислых продуктах. Засим, откланяюсь с вами. Был Арират. До новых встреч. Быть добру. Увидимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово.